13 декабря 1941 года, полдень, СССР, Москва, здание посольства Соединенных Штатов Америки на Маховой улице. Элеонора Рузвельт, супруга и единомышленница 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Москва. Я много раз представляла ее в своем воображении во время путешествия на крейсере «Агаста». Она виделась мне угрюмой, холодной, тоскливой, серой. И вот я здесь, в этом древнем русском городе, столице Советского Союза. Оказалось, что нарисованный моей фантазией образ имеет с реальностью мало общего. Я не могла наглядеться на этот город, полный неуловимого очарования даже в столь суровую для него пору. Он был не похож ни на один из виденных мной прежде городов. Несмотря ни на что, Москва была прекрасна. Казалось, ее стены, тротуары, проспекты, здания хранят на себе отпечаток особого благословения. Да, в реальности Москва оказалась не темным полуразрушенным городом, по которому бесцельно бродят оборванные голодные люди. Нет, это был город-боец, одетый в военную форму и бдящий с винтовкой у ноги. Конечно, улицы и проспекты русской столицы не освещались праздничной иллюминацией. Фонари на улицах редки и гаснут за полчаса до полуночи, а каждый житель или гость этого города обязан соблюдать светомаскировку. Однако в москвичах нет и следа запуганности и забитости. Больше всего меня поразили их лица. Настолько, что каждый из них хотелось запомнить. Суровые, но при этом одухотворенные. Они в своей массе выражали уверенность в скорой победе. Терпение, сила духа, преданность своим идеалам – все это отчетливо читалось у них в глазах. Глядя из окна машины на жителей русской столицы, я хорошо ощущал их нерушимое единство, которое и придавало мощи этому народу. Мы ехали по городу, и то тут, то там попадались зенитные орудия, прожекторные установки и приготовленные к подъему аэростаты воздушного заграждения. Но, как мне пояснили, все это оружие бездействует уже более 3 месяцев, потому что между Москвой и немецкими аэродромами где-то в окрестностях Брянска базируются истребители русских из будущего. Это как раз благодаря им налет на Москву превращался для немецких летчиков в особо неприятную форму самоубийства. Все это стало мне известно из уст моей новой знакомой, Маргарет Бурк-Уайт. Впрочем, заочно я уже была с ней знакома еще задолго до описываемых событий. Кто ж не знал фотожурналистку Маргарет Бурк-Уайт? Персона она очень известная, как в Америке, так и за ее пределами. И, надо сказать, слава у нее вполне заслуженная. Что бы ни происходило в мире, она всегда оказывалась в гуще событий со своей неизменной фотокамерой, запечатлевая историю в своих гениальных кадрах. Энергичная, отчаянная, с авантюрным складом характера, Маргарет была непревзойденным мастером фоторепортажа. Насколько мне было известно, это ее 2-я командировка в Советский Союз. Первый раз она была здесь в 1930-м, кажется, году, и уже тогда она произвела очень даже хорошее впечатление на руководителей Кремля, а именно на дядю Джо, что, конечно же, можно было с полным правом считать успехом. Маргарет находилась в Москве уже более полугода. Она видела, каким этот город был перед самым нападением Германии, была свидетелем первых дней войны, а также жила здесь в то время, когда с неба каждую ночь падали бомбы, а с фронтов приходили нерадостные известия. Когда ей предложили эвакуироваться в русскую запасную столицу Куйбышев, где было вполне безопасно, она сказала, что приехала сюда работать, а не прятаться от войны, и осталась в Москве. За эту храбрость Маргарет допустили фотографировать в Кремль, когда в конце июля Гарри Гопкинс встречался там с дядей Джо, Сталином. А потом она была свидетельницей пришествия русских из будущего. Это произошло, когда на столицу прекратились ночные налеты, и потом в финале грандиозного смоленского сражения москвичи поздравляли друг друга с первыми освобожденными у немцев городами и первыми победами. И все это Маргарет запечатлела на фотопленку. Естественно, я видела ее снимки. Радостные лица, счастливые улыбки, слезы на глазах. Интересно, что на фотографиях всегда можно было с точностью определить, кто из запечатленных людей русский из будущего, а кто русский из нашего времени. Как-то я спросила Маргарет, почему так? Она взяла у меня из рук снимки и стала их внимательно рассматривать. «Выражение лиц», — наконец подняла она на меня взгляд. «Посмотри, здешние русские как будто более открыты в своих эмоциях. Они ничем не сдерживаются, не скрывают своих чувств. Русские же из будущего словно все время контролируют себя. Да, их чувства тоже искренни, но знаешь, это именно отпечаток после знания делает их лица такими другими». Она вновь склонилась над фотографиями. «Впрочем, держу пари, что это заметно только нам с тобой». Маргарет обладала веселым, легким характером, много улыбалась и любила поговорить. С некоторых пор мы с ней стали неразлучны. Общаясь с ней, я всякий раз делала для себя удивительное открытие касательно того, чем жил Советский Союз в эти дни. Маргарет была честна, и это тоже играло немаловажную роль в нашем общении. Кроме того, она была непредвзята. Она блестяще выполняла свой долг журналиста, при этом еще получая большое удовольствие. Жизнь искрилась в ее голубых, вечно смеющихся глазах. Мысли свои она выражала обычно коротко и ясно. Любила и добродушно пошутить. «А хочешь, я расскажу тебе о некоторых своих впечатлениях в стиле советских ораторов?» — говорила она. Я, естественно, кивала. Маргарет хмурила брови, поджимала губы и начинала говорить с каким-то специфическим и очень знакомым выражением. «В те дни, когда происходил перелом», — вещала она, направив взгляд куда-то сквозь меня и резко жестикулируя, «вермахт был похож на упитанного хряка, который попал в руки опытного древнего жреца острым ножом, заживо отсекающего у него один кровоточащий кусок за другим и тут же бросающего их на жарко рдеющий алтарь победы. Миллионы русских вдыхали этот фимиам, которым исходили газеты, радио и кинотеатры, и им сразу становилось хорошо и отрадно. Забывались поражения первых двух месяцев войны, прибавлялось сил для того, чтобы работать на военных заводах и учреждениях, которые продолжат выпускать свою продукцию даже тогда, когда на них сверху падают бомбы». Я слушала ее и улыбалась. Ни грамма издевки не было в этом спектакле. Наоборот, она глубоко уважала эту страну. Можно даже сказать, любила ее. Сделанные ею фотографии неизменно прославляли силу духа русских, их чувство родины и ответственности перед своей страной. Маргарет продемонстрировала мне и фотографии с парада, который каждый год проходит в Москве в честь победы их революции. На этом мероприятии дядя Джо впервые показал во всей красе своих союзников из другого мира, чем, надо сказать, изрядно переполошил половину мира. Огромные боевые машины с большими пушками, будто снятыми с крейсеров, проехали по Красной площади, и во время этого их экипажи в верноподданническом экстазе пожирали глазами большевистского вождя. Я рассматривала сделанные Маргарет фотографии и думала, что эти сытые, прекрасно обмундированные и натренированные профессиональные убийцы, себе подобных, по праву могли бы претендовать на звание сверхчеловеков, которые ошибочно присвоили себе Гитлер и компания. Только на фотографиях было видно, что ни один из них не думал о подобных вещах, не исходил спесью и не считал себя принадлежащим какой-то особой элите, к сливкам человечества. Удивительные люди эти русские. Даже совершив нечто невероятное, они не считают себя особенными и достойными высокой награды. Если любого из них спросить о том, как он совершил свой подвиг, Он скажет, что никакого подвига не совершал, а просто был как все. Загадочная русская душа. Впрочем, задача увидеть дядю Джо и задать ему несколько откровенных вопросов до сего дня не решалась никак. Нам заявляли, что большевистский вождь занят, обдумывает планы следующей кампании, работает над документами и занимается другими, не менее важными для государства делами. А за завтраком посол Стейнхард сообщил нам с Гарри, что сегодня нам, наконец, предстоит эта долгожданная встреча с дядей Джо. Ну а потом он как бы мимоходом добавил еще одну новость. И от нее у меня опять голова пошла кругом, как будто мало мне было предыдущих историй. Оказывается, вчера Гитлер выступил по берлинскому радио и вместо объявления войны Соединенным Штатам Америки выразил американской нации сочувствие и соболезнование, как подвергшийся неспровоцированному нападению. При этом американцы были названы им чистокровными арийцами, переселившимися на просторы американского континента, а японцев Гитлер назвал дикими азиатскими варварами. Это что же получается? Алчный хищник прикинулся невинным барашком и заблеял, чтобы усыпить нашу бдительность. Гарри, то есть мистер Гопкинс, еще окончательно не пришедший в себя после внезапного нападения на Гавайи, несколько неуверенно предположил, что такой неожиданный приступ дружелюбия произошел с этим международным людоедом только потому, что ему отчаянно нужны посредники для мирных переговоров с Британией. А там, как он надеется, чем черт не шутит, может быть, удастся присоединиться к Атлантической хартии, подписанной между Британией и Соединенными Штатами, и поменять ее направленность с антигитлеровской на антикоммунистическую. Еще Гарри сказал, что такие надежды может питать только идиот. Пока жив Фрэнки, эти мечты останутся только мечтами и не более того. А если Фрэнки умрет, то к власти придет мистер Уоллес, а он ненавидит Гитлера даже больше, чем мой муж. Если бы Гитлер просто промолчал, то сошел бы за более-менее вменяемого. А тут какие-то бредни с обещанием признать англосаксов стопроцентными арийцами и выделить им в будущем Всемирном Рейхе долю, равную германской. Похоже, что этот тип решил, что стоит ему поманить пальчиком, и Америка с Британией примчатся к нему, как два глупых добермана, виляя хвостами. Конечно, у нас в Америке много людей, для которых слова «красный», «комми», «большевик» страшнее самого сатаны. Но сейчас они стараются не выказывать своих взглядов, потому что русские большевики, сражающиеся за свободу своей страны, сражаются и за свободу нашей Америки. Правда, немного подумав, Гарри сказал, что все может поменяться, в том случае, если умрет сам Гитлер. Его фигура не годится в качестве высокой договаривающейся стороны. Даже такой завзятый антикоммунист, как Черчилль, будет договариваться с этим типом только о безоговорочной капитуляции и последующем чистосердечном раскаянии с повешением в Тауэре. Но все изменится, если Адольфа не станет, а вместо него будет выступать какая-нибудь чисто техническая фигура честного военного, который отменит пресловутые расовые законы и покажет, что новое руководство Рейха служит не человеконенавистнической нацистской идеологии Гитлера, а только своей стране, в свое время несправедливо обиженной Версальским миром. Все преступления и убийства на совести покойного Гитлера, а они все невинны и чисты. И вот тогда настанет очередь Фрэнки. Ведь для Черчилля новое руководство Германии, отрекшееся от прежних заблуждений и преступлений, будет уже вполне приемлемым. На моего мужа сразу начнут давить со всех сторон, понуждая объявить империи зла уже не Третий Рейх, а Советский Союз и его союзника из иного мира. Не меньшая кампания будет возбуждена и вокруг мистера Уоллеса. Моего мужа начнут подталкивать к тому, чтобы он избавился от такого вице-президента. Ведь мистер Уоллес – левый демократ, а это в глазах некоторых наших политиков оголтелых в своем социал-дарвинизме, означает почти что социалист или коммунист. И я даже знаю, что будут использовать против Фрэнки в качестве шантажа. Достаточно много людей в околовластных кругах знают, что Белый дом, то есть мой муж, получил от русских из будущего достоверное предупреждение о том, что проводимая им политика опасна и неизбежно спровоцирует японское нападение. При этом он не только не изменил свою политику, и это действительно привело нас к войне с Японией, в которой каждый день гибнут американцы, но даже не воспользовался этим предупреждением, чтобы сократить потери среди американских военных. Достаточно ли это для импичмента, я не знаю, но потенциал для шантажа у этой истории неплохой. Но если Фрэнки не удастся убедить изменить свои позиции или принудить к этому шантажом, то его просто убьют. Убьют для того, чтобы вместе с ним убить его Америку нового курса, превратив нашу страну, всегда боровшуюся за свободу людей, в худшего тирана в мировой истории. Ведь, как говорил британский экономист Даннинг, и эту его фразу любят повторять большевики, нет такого преступления, на которое не пошел бы наш капитал, почуяв запах 300% прибыли. А прибыль от передела мира всегда образуется просто огромная. И никого не будет волновать, что ради каких-то денег, в дополнение к уже существующим жертвам войны, погибнут миллионы и миллионы ни в чем не повинных людей.